кто я? Пришли мы с папой в парк погулять и сразу увидели толпу людей, хохочущих возле небольшой сцены. На сцене стоял картонный щит, на котором была изображена русалка. Причем лицо у русалки было не нарисованное, а самое, что ни на есть живое, с пышными усами и в очках. Лицо весело улыбалось и подмигивало. «Что здесь происходит?» – удивились мы. «Игра «Кто я?» – объяснили нам. Игрок должен угадать, в кого его, так сказать, превратили. Он может задать ведущей 3 вопроса. Ведущая отвечает только «да» или «нет». «А кто там за картоном?» – поинтересовались мы. «Какой-то военный. Может быть, даже полковник», – ответили нам. В этот момент полковник-русалка как раз начал задавать вопросы ведущей. С задорной толстушки в соломенной шляпке. «Я человек?» «Нет», — хихикнула ведущая. «Сейчас задам вопрос посложнее», — пообещала русалка. «А умею я плавать так хорошо, что в спасатели гожусь?» «Да», — кивнула соломенная шляпка. «А хвост у меня есть?» «Да!» «Значит, я Ньюфаундленд, как моя собака!» — радостно воскликнул полковник. «Не угадали!» — еще радостнее воскликнула ведущая. «Можете полюбоваться, кем вы предстали перед нами!» Полковник вышел из-за щита и захохотал. «Ну надо же, русалка! Никогда бы не догадался! Пойду-ка я теперь в бассейн! Уж больно понырять захотелось после такого превращения! Да и русалочек повидаю!» Полковник помахал зрителям рукой и под аплодисменты спрыгнул со сцены. «Кто следующий?» «Правильно угадавший получит приз!» — приглашала неугомонная соломенная шляпка. «Я попробую!» — вдруг сказал папа. «Может, приз получу?» Папа лихо вскочил на сцену. Ведущая поставила перед ним разрисованный картон с дыркой. И все снова захохотали. Потому что красная шапочка, а на щите была изображена именно она, с бородой и трубкой в зубах, выглядела еще смешнее, чем усатая русалка. «Задавайте вопросы», — напомнила ведущая. «Даю подсказку. Вы персонаж известной сказки». «Я мужчина?» — строго спросил папа. «Нет», — решительно замотала головой ведущая. «Текс, хорошо», — задумался папа. «Следовательно, женщина. А я красивый, то есть красивая?» «Да». «А плавать умею?» Папа, видимо, не мог придумать ничего лучше, чем повторить вопрос предшественника. Вопрос, прямо скажем, озадачил ведущую. Но после недолгого размышления она все же решила, что красная шапочка вполне может быть пловчихой, и твердо ответила: «Да». «Тогда я царевна-лебедь», — пыхнул трубкой папа. «А вот и нет», — улыбнулась ведущая. И папе тоже пришлось покинуть сцену без приза. Но зрители все равно аплодировали ему изо всех сил. «Почему у меня в голове царевна-лебедь вертелась?» — недоумевал папа. «Может, потому что здесь в пруду такие красивые лебеди плавают?» «А ты хочешь попытать счастье?» «Хочу!» «Я как папа лихо вскочил на сцену, ведущая закрыла меня очередным картоном и поправила свою шляпку. Жду вопросов. Ты тоже персонаж известной сказки». Я подумал, а затем говорю: «Можно без вопросов?» «Можно», — немного удивилась ведущая. Я еще чуть-чуть подумал и громко объявил: «Я Незнайка». Правильно! Да ты прямо гений! Восхитилась соломенная шляпка. Как тебе удалось сходу отгадать? Просто я не знал, чего спрашивать, признался я. А кто не знает, тот и есть незнайка. Молодец! Засмеялась ведущая. Получай заслуженный приз. И торжественно вручила мне книжку «Знаешь ли ты?». Заиграл туш, все зааплодировали, я раскланялся и спрыгнул со сцены. «Поздравляю!» — папа пожал мне руку и вздохнул. «Если бы я отгадал красную шапочку, мне бы, наверное, вручили корзину с пирожками». А потом предложил: «Давай купим пирожков и поедем бабушку навестим. Давно мы у нее не были. Чем мы хуже красной шапочки?» «Ничем не хуже», — согласился я. «Можно еще привезти бабушке мороженого, леденцов и шоколадок. Она их обожает. И мы поехали к бабушке».